Глава 39. В ту ночь дождь сменился мокрым снегом. Утром резко похолодало. Ледяной холод сковал долину. Унылое небо скрывало солнце. Юпитер Смит сам занялся организацией похорон. Джордж был просто не в состоянии. Даже в худшие дни войны он никогда не переживал ничего подобного. Он не мог есть. Когда он попытался проглотить немного бульона, его вырвало. Его изводил постоянный понос, вроде того, что во время войны убил такое множество людей с обеих сторон. Он то не мог поверить, что Констанции больше нет, то кричал от горя так, что приходилось запираться в спальне, только не в их общей, туда он больше не мог входить. В домах и церквях Лехай Стейшн готовились праздновать Рождество, хотя и не так пышно и радостно, как обычно, из-за страшных событий в особняке на холме. Джорджу вся набожность этих дней казалась отвратительной шуткой. Первый день Рождества был мрачным и туманным и не принес никакой радости в Бельведер. Патриция заиграла на большом блестящем Стейнвее рождественский кэрол. Уильям, румяный и энергичный после осеннего грибного сезона в Йеле, встал рядом с ней и запел напряженным баритоном «Веселого Рождества, джентльмены». Но когда его отец встал с кресла и молча вышел из комнаты, сразу умолк. Позже в тот же день к ним зашел Юб Смит. Он сообщил Джорджу, что телеграммы всем родственникам и друзьям разосланы, и отдельно упомянул о Патрике Флине, отце Констанции. «Ему я написал, что это была смерть от сердечного приступа. Решил, ну зачем писать старому человеку, что его дочь... зарезали?» Юб уставился в пол. Джордж махнул рукой, смиряясь с ложью, и вялым шагом отошел к буфету. Стал перебирать графины из резного стекла и нечаянно перевернул один из них. Он весь день пытался напиться бурбоном, но желудок каждый раз отторгал выпитое. Наконец он нашел нужный графин и глотнул прямо из него, пролив немного на полированный пол. «Куда ты отправил телеграмму для Чарльза Мэйна?» «Генералу Дункану, Форт Ливенворт. А Билли, Вирджили, Мадлен, Имды...» «Да, я сообщил каждому из них». «В точности, как ты распорядился, Джордж. Я написал, что любой член семьи может стать мишенью этого Бента, хотя сам не думаю, что это так и есть». «Так или нет, но возможность исключать нельзя. Что насчет серьги?» «Описал ее каждому из них. Жемчужина в золотой филигране, сделанной в форме капли. Но я не совсем понимаю, зачем. Я хочу, чтобы они знали все. Описание внешности Бента, насколько я ее помню. Все. И это тоже». Джордж снова пролил бурбон. Его рубашка уже провоняла им, говорил он с долгими паузами, не заканчивая мысли. И его обычно спокойные темные глаза странно поблескивали. Юпитер решил уйти. «Он болен, мистер Смит», прошептала ему Патриция, провожая адвоката к двери. «Я никогда не видела его таким». Ко дню похорон, которые назначили за 2 дня до Нового года, Джордж немного оправился. Мадлен проделала долгий путь из Южной Каролины. Она держалась смущенно и как-то странно неуверенно. Ей уже исполнилось 42, и в ее волосах появилось много седины, которую она не закрашивала. Ее пальто и траурное платье из черного шелка были старыми и потрепанными. Когда они встретились, Джордж тепло обнял ее и на секунду прижался влажной щекой к ее лицу. Она не думала, что в его состоянии он заметил ее нищенский вид, и была рада этому. Вирджилия приехала из Вашингтона. Одета она была аккуратно, но без излишней роскоши. В ее присутствии Джордж почему-то почувствовал себя слабым и маленьким, как младший брат, хотя между ними была разница всего в 1 год. Почти весь прежний пыл слетел с Вирджилии в ее новой жизни. Она даже с искренним чувством обняла Джорджа, и в ее словах соболезнования звучала искренняя горечь. Такая резкая перемена сбила с толку некоторых граждан, которые еще помнили ее радикальные выходки по прошлым годам. Около 300 мужчин и женщин с завода Хазардов и из города присоединились к семье на заупокойной мессе в часовне Святой Маргариты в долине, а потом поехали или пошли пешком к церковному кладбищу на холме. Отец Тун, духовник Констанции, прочел над открытой могилой молитву на латыни, а потом осенил ее крестным знамением. Могильщики начали опускать на ремнях богато украшенный серебристый гроб. Напротив стояли Стэнли и Изабель. Они явно чувствовали себя неуютно и смотрели куда угодно, только не на убитого горем мужа. К счастью, своих мерзких близнецов они с собой не взяли. Хотя еще не было и 2 часов, Стэнли уже был изрядно пьян. Чья-то рука потянулась к Джорджу сзади, коснулась его ладони. Он, не оборачиваясь, сжал пальцы в перчатке. Вирджилия ответила таким же крепким пожатием. Толпа начала расходиться. Резкий ветер трепал подол сутана отца Туна, когда он подошел к Джорджу и 2 плачущим детям. «Я знаю, это горестный день, Джордж», — сказал он. «И все же мы должны довериться Господу. Он знает, для чего создал этот мир и каждого из нас, пусть даже его цель и скрыта завесой зла и жестокости». Джордж молча смотрел на священника. Он был очень бледен, щеки провалились, и Мадлен вдруг подумала, что Джордж стал очень похож на портрет Эдгара По в последние месяцы его жизни, когда тот уже лишился рассудка. «Прошу меня извинить, святой отец», – наконец произнес Джордж. Джордж счел своим долгом открыть в этот день двери Бельведера для всех, кто захотел бы помянуть Констанцию. Все сдобные булочки и кексы, копченый окорок, сочный ростбиф и устричные пироги, что обычно готовили к Рождеству, теперь подали на поминальный стол. Спиртное развязало языки, и уже очень скоро гости, сбившись в кучки, громко разговаривали и даже смеялись. Этого Джордж не смог вынести и укрылся в библиотеке. Он провел там 20 минут, когда открылась дверь, и вошли Вирджилия и Мадлен. «Как ты?» – спросила сестра, быстро подходя к нему. Мадлен закрыла дверь, потом стала нервно теребить платок, заткнутый за манжет платья. Джордж развязал галстук и посмотрел на женщин. «Не знаю, Джилли», – пробормотал он. Вирджилия не смогла скрыть изумление. Брат не называл ее этим детским именем целую вечность. Джордж вдруг встал с кресла. «То, что случилось с ней», – воскликнул он, – «не поддается никакому разумному объяснению. Так мог поступить только безумец». Вирджилия вздохнула. Рядом с бедно одетой Мадлен она выглядела солидной и ухоженной, благополучной дамой. «Таков наш мир», – сказала она. «Я давно поняла, что каждый день нашей жизни мы сталкиваемся с глупыми несчастьями, нелепыми мелодрамами, жадностью, корыстью, бессмысленным страданием. Мы пытаемся забыть о них, притворяемся, но ничего этого нет. Стараемся отвлечься с помощью искусства или философских рассуждений, а то и просто наливаясь спиртным, как бедняга Стэнли. Пытаемся что-то объяснить, опираясь на нашу религию. Но все остается по-прежнему, и это всегда рядом с нами, словно несчастное уродливое чудовище, которое прячется за тончайшей занавеской. Как только занавеска приподнимается или рвется, мы вынуждены видеть его. Тебе это хорошо известно, ведь ты был на войне. 2 раза. И думал, что уже заплатил свой долг. Жизнь не всегда логична, Джордж. Кто-то так никогда и не встречается с этим чудовищем, а кто-то видит его снова и снова. И кажется, что в этом нет никакого смысла. Но он есть. Когда такое случилось со мной после смерти Грейди, мне понадобились годы, чтобы понять это. Так кончается наше детство, Джордж. Родители называют это взрослением, но используют это слово слишком уж небрежно. На самом деле взросление – это когда ты смотришь на то чудовище и понимаешь, что оно бессмертно, а ты – нет. И сделать с этим ничего нельзя. Опустив голову, Джордж стоял возле письменного стола. Рядом с обломком метеорита и веточкой горного лавра лежала старая замызганная касторовая шляпа. Ее нашли на лужайке под окном спальни, в которую проник Бент. Джордж вскинул руку, чтобы смахнуть шляпу со стола, и нечаянно сбросил вместе с ней ветку лавра. Он наступил на нее ногой и раздавил. «Я не могу с этим смириться, Джилли! Не могу!» У Мадлен разрывало сердце. Ей хотелось обнять Джорджа, прижать к себе, утешить. Такое сильное чувство к этому человеку, который был лучшим другом ее мужа, удивило и немного смутило ее. Порозовевшие щеки выдавали ее, но, к счастью, никто ничего не заметил. Она быстро взяла себя в руки, отвернулась и прижала к глазам платок. «Джилли». Теперь Джордж говорил спокойнее. «Не могла бы ты или Мадлен найти Кристофера Уотерспуна и попросить его зайти? Я бы хотел начать приготовление к отъезду». Вирджилия не поверила своим ушам. «Прямо сегодня?» «А почему не сегодня? Не думаешь же ты, что я вернусь туда, буду напиваться и слушать дурацкие шутки?» «Джордж, эти люди твои друзья. Они ведут себя так, как всегда ведут себя люди на поминках. Черт, хватит мне морали читать!» Краткая близость, возникшая между ними, когда он впервые назвал ее Джилли, растаяла без следа. «Во время моего отсутствия Отерспуну придется управлять заводом. У него будет очень много дел. К тому же они с Юпом должны запустить производство в Питтсбурге». «Я не знала, что ты уезжаешь», — сказала Мадлен. Джордж коротко кивнул. «У меня дела в Вашингтоне. А потом... ну, не знаю пока. Может быть, поеду в Европу». «А как же дети?» «Они могут закончить учебный год и присоединиться ко мне». «Где?» — спросила Вирджилия. «Там, где я окажусь». Мадлен и Вирджилия обменялись тревожными взглядами, а Джордж поднял с пола сломанную веточку горного лавра и швырнул ее в холодный камин. Той же ночью, очень поздно, Джордж вдруг проснулся. Он чувствовал себя, как напуганный, рассерженный ребенок. «Зачем ты так поступила со мной, Констанция?» – тихо произнес он в темноту. «Зачем ты оставила меня одного?» Он ударил кулаком в подушку и продолжал колотить по ней, пока из глаз не полились слезы. Его вдруг охватил жгучий стыд и невыносимое чувство потери. Наконец, обессиленный, он положил голову на подушку. От накрахмаленной материи исходил слабый запах. Ее запах. Запах женщины, с которой он делил постели многие годы. Теперь она ушла, но все же осталась здесь, с ним. Он пытался остановить слезы, но не мог. И рыдал, пока не начало светать. Все шерифы и сыщики Пенсильвании искали Илкану Бента. Когда его не нашли к Новому году, Джордж решил, что найдут не скоро, если вообще найдут. На второй день нового 1868 года Джордж вызвал Юпа Смита и велел ему выставить их железнодорожный вагон на продажу. После этого он уложил один саквояж и сухо попрощался со слугами, Патрицией и Уильямом. Дети чувствовали себя так, словно их бросают на произвол судьбы. Неужели этот холодный человек с безжизненным взглядом был их отцом? Уильям обнял сестру за плечи. В одно мгновение он стал старше на несколько лет. Джордж сел на дневной поезд до Филадельфии, не сказав больше никому ни единого слова. В военном министерстве капитан по фамилии Малкольм усиленно изображал сочувствие. «Что, никаких следов этого сумасшедшего?» — спросил он. — Никаких. Он исчез. Я бы схватил его, и если бы тот проклятый поезд не опоздал. Джордж умолк. Он попытался расслабить руку, вцепившуюся в подлокотник кресла в кабинете Малкольма. Побелевшие пальцы медленно разжались. Как бы ему хотелось вырвать эти бесконечные «если бы» из своей головы. Но он не мог. Как бы ему хотелось стать таким человеком, о котором говорила Вирджилия. По-настоящему взрослым, чтобы смотреть в лицо чудовищу. Он посмотрел, и это сломало его. Капитан Малкольм понимал состояние своего посетителя и тактично молчал. Сам он сейчас тоже пребывал не в лучшем настроении, как и все остальные штабные офицеры, которым не повезло получить назначение в Вашингтон. Во всем министерстве уже несколько месяцев царила чудовищная неразбериха после того, как в прошлом августе Джонсон отстранил Стентона от должности министра. Поскольку закон о занятии высших должностей, специально принятый в 1867 году, запрещал президенту увольнять официальное лицо, чье назначение требовало подтверждения Сената, мистер Стентон, будучи не только радикалом, но и опытным юристом, посчитал это решение неправомочным. Но как бы то ни было, обязанности министра временно приходилось исполнять Гранту, и делал он это с большой неохотой. Своим поступком президент хотел испытать действие нового закона и бросить открытый вызов радикалам, который они, разумеется, приняли. В начале декабря в Конгрессе прошло голосование по импичменту, но результаты оказались недостаточными для смещения Джонсона. Однако Малкольма заверили, что это дело так не оставят. Он понимал, что все попытки Сената отменить решение президента, скорее всего, спровоцируют Джонсона уволить Стентона снова. Все это очень усложняло жизнь. Малкольм не знал, кому из его коллег по министерству он может доверять в разговорах за пределами обычной учтивости. По крайней мере, этот несчастный человек, сидящий по другую сторону его стола, не принимал участия в этом противостоянии. «Я нанял людей из агентства Пинкертона». Наконец снова заговорил Джордж и хотел бы предоставить им всю доступную информацию. Есть у меня один человек, который как раз сейчас изучает личные дела сотрудников административно-строевого управления. Позвольте мне проверить, как он справляется». Малкольм отсутствовал 20 минут и вернулся с тонкой папкой, которую положил на край заваленного бумагами стола. «Боюсь, это все, что есть», — сказал он. «Бен был обвинен в трусости у Шайла, когда он временно командовал не своим подразделением. Хотя у генерала Шермана не было убедительных свидетельств того, что Бен бежал с поля боя, бросив своих людей, тот, тем не менее, сделал все, чтобы упечь его в Новый Орлеан. Там он оставался до тех пор, пока не отозвали генерала Батлера». «Что-нибудь еще?» Малкольм пролистал папку. Устроил дебош в борделе некой мадам Конти. Задержан за кражу принадлежавшей ей картины. Прежде чем снова предстать перед судом, дезертировал. И последняя запись год спустя. Некий человек, соответствующий описанию Бента, недолгое время работал в сыскном бюро полковника Бейкера. Джордж знал, чем занимался Лафайет Бейкер. Он прекрасно помнил, как редакторов газет бросали в старую капиталистскую тюрьму за антивоенные публикации или критику Линкольна и членов его кабинета. «Вы говорите о тайной полиции, нанятой мистером Стентоном?» Малкольм сразу утратил свою сердечность. «Мистером Стентоном? Мне об этом ничего не известно, сэр. Я не могу комментировать такое голословное утверждение». Джордж достаточно хорошо знал чиновников, чтобы сразу увидеть самозащиту. «Конечно», — с горечью произнес он. «А больше там ничего нет?» «Почти ничего. Последний раз Бента видели в Порт-Табако, где он предположительно нелегально пересек границу Конфедерации. Дальше след его теряется». «Благодарю вас, капитан. Все эти сведения я передам в агентство Пинкертона». И вежливо солгал. «Вы мне очень помогли». Он пожал Малкольму руку и вышел из кабинета. В животе у него все забурлило, и он едва успел дойти до своего номера в отеле Уиллард, как его снова прихватило сильнейшее желудочное расстройство. Вирджилия нашла для него врача. Тот прописал ему опиумную настойку, которая уняла кишечное недомогание, но не смогла остановить внезапные приступы рыданий, настигавшие его в самые неподходящие моменты. Один такой приступ начался, когда Джордж пригласил Вирджилию в ресторанный зал Уилларда на прощальный ужин. Вначале все шло хорошо. Усилием воли Джордж справился со своими чувствами и держался спокойно. Сестра говорила в течение всего вечера, пытаясь отвлечь его рассказами о своей работе в приюте для черных сирот и о яростных попытках радикалов сместить президента с помощью импичмента. Джордж почти не слушал ее, а потом вдруг снова закрыл лицо ладонями и зарыдал. Ему было смертельно стыдно, но он ничего не мог с собой поделать. Когда они зашли в его номер, Вирджилия крепко обняла брата на прощание. В ее сильных руках он почувствовал себя слабым, больным и беспомощным. Она нежно поцеловала его в щеку. «Ты нам сообщи, куда поедешь, Джордж, и, пожалуйста, береги себя». Он открыл ей дверь, и слабый газовый свет из коридора упал на его бледное лицо. «Зачем?» Она вышла, ничего не ответив. В Нью-Йорке он заказал каюту первого класса на пароход «Гранд Тёрк» до Саутгемптона. В Лондоне его ждал агент по недвижимости, который имел хорошие связи в Европе и, в частности, в Швейцарии. Агент рекомендовал Лозанну, уверяя, что северный берег Женевского озера очень любят американские миллионеры, страдающие слабым здоровьем. Джордж особо подчеркнул, что ему нужно тихое, спокойное убежище. В сырых и холодных январских сумерках он стоял на палубе среди других пассажиров первого класса. Люди рядом радостно махали руками и оживленно переговаривались. Стюарт подал ему шампанского. Он что-то пробормотал в ответ, взял бокал, но пить не стал. Губительное отчаяние по-прежнему не отпускало его. Он похудел уже на 20 фунтов, а при его небольшом росте это было весьма существенно. Выпуская клубы дыма, большой пароход с протяжным гудком отошел от пристани и направился вниз по Гудзону, мимо причалов Джерси и окружавших их домишек. Рука Джорджа висела над поручнями. Пароход слегка качнулся, и шампанское пролилось. Капли рассеялись в воздухе и исчезли в темноте еще до того, как долетели до черной маслянистой воды. Вот и жизнь бедняжки Констанции и моего дорогого Ори, совсем как это пролитое шампанское, думал он, сверкнула ненадолго, потом трагическая случайность и небытие. Подняв меховой воротник пальто, он прошел к корме и безразлично смотрел, как вдали исчезает Америка. Он надеялся, что больше никогда ее не увидит. Тетрадь Мадлен. Январь 1868-го. Вернулась из Лихай-Стейшн. Печальная поездка. Джордж не в себе. Вирджилия, которая воссоединилась с семьей после долгого отчуждения и стала теперь гораздо мягче, сказала мне по секрету, что опасается за его рассудок. Смит, юрист Джорджа, предупредил нас, что этот убийца Бент может напасть на любого из нас. Это слишком чудовищно, чтобы в такое поверить, но судьба несчастной Констанции велит нам быть осторожными. Удивительно, что Чарльстонский курьер напечатал заметку об этом убийстве. Юдив прислала газету «Пруденс» в мое отсутствие. Наверное, история слишком громкая, поэтому она и получила такую широкую огласку. В статье преступником назван Бент. Еще по приезде меня ждало письмо от какого-то юриста из Бофорта, который извещал о своем скором визите. Он уверяет, что открытие в Лэмпсе, наделавшее столько шума, станет для нас настоящим спасением. Написано 12-го. Завтра Энди едет в Чарльстон на Великий конвент народа Южной Каролины. Или, как назвала его мерзкая газетенка Геттиса, на черно-коричневую сходку. Хотя я, в общем-то, не могу себе такого позволить, я потратила доллар в новой лавке старьевщика в Саммертоне и купила Энди брюки и поношенный, но еще вполне сносный сюртук, бледно-оранжевого цвета, бывший в прошлом гордостью какого-то белого джентльмена. Джейн сшила мужу остальные предметы туалета, чтобы ему не пришлось стыдиться своего вида. Пруденс где-то раздобыла и подарила Энди 4-томник комментариев к американскому закону Кента. Этот сборник студенты-юристы сейчас используют вместо книг Блэкстоуна. Энди очень хочет изучать и понимать закон. Он будет учиться исключительно для себя, понимая, что даже при самом либеральном режиме вряд ли человек с его цветом кожи сможет практиковать в Каролине. Но ведь и само его присутствие на съезде вместе с другими представителями его расы уже оскорбление для людей вроде Геттиса. После полуночи 13 января Юди взяла подсвечник с зажженной свечой и пошла в кабинет мужа. С очками для чтения, сползшими на нос, он сидел в кресле среди разбросанных на полу газет и держал на коленях книгу, которую она уже много лет не видела у него в руках. «Это что, Библия, Купер?» Его длинные белые пальцы постучали по листам рисовой бумаги. «Исход. Я читал о 10 казнях египетских. Вполне подходящее для этих времен чтение, ты не находишь?» После нашествия жаб, пшей, пёсьих мух, после язв и огненного града Моисей снова махнул своим жезлом и подул восточный ветер, и дул весь день и всю ночь, а утром принес саранчу. Испуганная и встревоженная его пылом, Юдив поставила подсвечник и сложила руки на груди, а Купер взял Библию в руки и прочитал тихим голосом. «И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой». Он снял очки и посмотрел на жену. «Только у нас не восточный, а северный ветер. И надувает он нашествие каролинских ренегатов, проходимцев севера и безграмотных цветных. И все они завтра будут заседать на этом конвенте. Хороша перспективка. Эфиопские менестрели». Купер намекает на очень популярные в те годы театральные представления, в которых белые актеры намеренно чернили лица сжженной пробкой или гуталином. Хамский радикализм во всем своем величии. Купер, конвент необходим. Новая конституция штата – это цена возвращения в Союз. И новый общественный порядок. Эту цену мы тоже должны заплатить. Он взял Daily News и прочитал. «Демагог правит массами, а порок и невежество управляют огромной выгодой, что стоит на кону. Делегаты вполне могут устроить настоящий негритянский бедлам». Купер отшвырнул газету. «Полностью согласен. Но если я правильно помню Библию, то после нашествия саранчи подул западный ветер и унес ее обратно в Красное море. А что было после, ты тоже помнишь? Тьма. А потом смерть». Юдифе хотелось плакать. Она не могла поверить, что этот усталый, желчный человек – тот самый Купер Мэйн, за которого она вышла замуж. Только невероятным усилием воли она заставила себя скрыть свои чувства. «Ты пойдешь на заседание конвента?» – спросила она. «Да я скорее соглашусь наблюдать за дикими зверями. Или повешусь». Рано утром он ушел в контору Каролинской морской компании. Юдифе охватили печаль и беспомощность. Купер действительно становился для нее все более чужим. И он больше ничего не хотел делать, чтобы помочь Мадлен. Мари-Луиза тоже была для нее сейчас не самой лучшей компанией, хотя и по другим причинам. Юдиф нашла дочь в залитой солнцем столовой перед нетронутым завтраком. Девушка сидела, положив подбородок на сплетенные пальцы и смотрела перед собой мечтательным взглядом. Мари-Луиза совсем забросила занятия и редко говорила о чем-нибудь, кроме молодых людей. Особенно она восхищалась каким-то военным из оккупационных частей генерала Канби. И каковы бы ни были другие последствия военной реконструкции, они буквально лишали Юдиф семьи. Из 124 делегатов, собравшихся в городе 14 января, 76 были чернокожими. Только 23 из числа белых делегатов родились в Каролине, и все были в прошлом известными смутьянами. Джо Круз торговал рабами. Рутланд в свое время организовал сбор денег на новый хлыст, когда Престон Брукс сломал свой о голову Чарльза Самнера, едва не убив того. Франклин Мозес помог сорвать американский флаг после падения форта Самтер. Энди сидел среди делегатов в своем бледно-оранжевом сюртуке, держа на коленях первый том кентовских комментариев. Он был невероятно горд тем, что попал сюда, и вместе с тем испытывал почти панический страх от того, что многие чернокожие делегаты оказались гораздо образованнее его. Алонзо Рансье, родившийся свободным, поговорил с ним о стремительных социальных переменах, которым должен был привести этот конвент. Больше остальных его впечатлил высокий статный красавец, которого звали Фрэнсис Кардозо. Хотя кожа у него была цвета старой слоновой кости, Кардозо, рожденный свободным мулат, гордо сидел среди черных делегатов. Он был примером того, чего может добиться человек, если у него появляются неограниченные возможности. Так думал Энди. Кардозо получил образование в университете в Глазго и до того был проповедником пресвитерианской церкви в Нью-Хейвене, в штате Коннектикут. Чтобы преодолеть чувство собственной ущербности, Энди все время напоминал себе те пылкие слова, которые сказала ему Джейн, когда они прощались на речной дороге. «Ты так же хорош, как любой из них, если докажешь это. Мы все равны в глазах Господа». Так говорил мистер Джефферсон, и именно за это на самом деле велась война. «Пойдешь ли ты вперед по выбранному пути, зависит только от тебя». Потом она обняла его, поцеловала и шепнула. «Заставь нас всех гордиться тобой». Думая о ее словах, Энди чуть выпрямил спину. Никакого негритянского бедлама, предсказанного газетами, в зале конвента устроено не было, хотя нескольких чересчур воодушевившихся черных зрителей с балкона временному председателю Робертсону пришлось призвать к порядку. Больше всех в зале шумели репортеры, в основном янки. Многие из них были в клетчатых костюмах и ярких галстуках. Энди заметил, как один из них смачно сплюнул на пол желтое табака слюной и с удовлетворением понял, что воспитан лучше. Еще раньше Кардозо сказал ему и еще нескольким чернокожим делегатам. «Репортеры приехали сюда, чтобы оценить наш съезд с точки зрения северной морали. Точно так же они будут оценивать нашу манеру говорить и наше поведение. Так что будьте внимательнее, джентльмены». Робертсон ударил по столу молоточком, призывая зал к порядку. «Прежде чем я передам место председателя нашему выдающемуся другу, доктору Маккею...» Маккей был еще одним делегатом из Чарльстона. «Я бы хотел напомнить всем собравшимся о нашей высокой цели. Мы находимся здесь для того, чтобы создать справедливую и либеральную конституцию Пальмового штата, которая гарантирует равные права всем и даст нам возможность вернуться в Союз». Зрители одобрительно загудели. Робертсон снова стукнул молотком, прежде чем продолжить. «Мы не утверждаем, что обладаем неким превосходством или какой-то особой добродетелью. Но мы утверждаем, что намерены следовать прогрессивным веяниям нашего века и будем достаточно отважны, честны и мудры, чтобы растоптать устаревшие и недостойные законы и обычаи, дав начало новому порядку и справедливости в Южной Каролине. Пусть каждый делегат обратит свои мысли и слова только к этой цели». Он ведь говорит ей о моих мыслях», – подумал Энди. «Хорошо, он выскажется, и если в чем-то окажется неправ, то узнает об этом. Ведь если действительно хочешь чего-то достичь, не надо бояться ошибок на этом пути». Еще больше выпрямив спину, он прижал ладонь к открытой странице книги. Его вдруг охватило какое-то совершенно новое чувство гордости, смелости и уверенности в себе. «Вот почему я так настоятельно просил вас о встрече, мэм», сказал мистер Эдиста Топпер из Бафорта. Они стояли под лучами нежаркого январского солнца на краю рисового квадрата. Маленький, фронтовато одетый адвокат разломил в руке синевато-серый ком глины. Мадлен отступила на шаг назад от знакомой вони. «Я всегда называла эти камни отравленными», – сказала она. Топпер бросил глину на землю и засмеялся. «Отравленными богатством, миссис Мэйн!» Он повернулся к своему молодому подобострастному помощнику. «Собери несколько таких же комьев и уложи в сумку. Нужно будет провести проверку». Лоб Мадлен блестел от пота. Когда коляска Топпера появилась на подъездной аллее, она занималась побелкой их деревянного дома, и теперь на ее руках и выгоревшем платье виднелись пятна извести. «Мне с трудом верится в то, что вы говорите, мистер Топпер, хотя поверить очень хотелось бы». «Верьте, дорогуша, верьте. Слухи абсолютно правдивы. Вдоль берегов Эшли и Стона спрятаны богатые залежи минералов, и на дне рек тоже. Ваша так называемая отравленная земля содержит фосфаты. Но эти камни здесь были всегда». И ни единая душа не понимала их стоимости, пока доктор Равенель из Чарльстона не исследовал прошлой осенью образцы из Лэмпса. Топпер широким жестом обвел панораму рисовых полей. «Монтроэл может давать 6, а то и 8 тонн известковой глины сакра. Первоклассной глины. В ней примерно 60% трикальций-фосфата и 10% углекислой извести, что намного больше, чем в таких же глинах Виргинии». «Очень приятная новость. Я даже немного сбита с толку». Адвокат снова засмеялся и потер руки. «И не мудрено, дорогуша. После стольких лет поражения и нужды мы оказались на пороге экономического возрождения этой части штата. Так что это не просто вонючие камни. Это запах денег. Запах процветания». Они вернулись к самодельным креслам на лужайке возле дома. Адвокат достал из портфеля отчеты, результаты исследований и обмеров и передал бумаги Мадлен, чтобы она прочитала все от буквы до буквы. Поднялась такая шумиха, что от желающих купить права на добычу минералов у владельцев земель уже отбоя нет, сказал Топпер. «Я представляю группу инвесторов, создавших Бафордскую фосфатную компанию. Все они джентльмены с безукоризненной репутацией, все уроженцы Каролины, как и я сам. Уверен, вы почувствуете себя более спокойно, если за дело возьмемся именно мы». Мадлен отвела со лба прядь сидеющих волос. «Не знаю, мистер Топпер, все это очень неожиданно». «Но вы получите только выгоду. Это мы будем рисковать своим капиталом. А вы лишь отдадите нам землю во временное пользование. Мы сделаем всю работу. Выкопаем ямы, проложим рельсы для конных вагонеток, установим паровые промывочные машины для разделения песка и глины. Мы полностью возьмем на себя ответственность за перевозку породы на сушильные фабрики, а потом постараемся получить за нее самую высокую цену. Мистер Льюис и мистер Клетт уже вложили капиталы в одну перерабатывающую компанию, которая будет дробить породу и превращать ее в коммерческое удобрение. Очень скоро появятся конкурирующие фирмы, но мы окажемся в наилучшем положении». Все это выглядело как-то слишком радужно, и она продолжала искать слабые стороны такой сделки. «А кто будет выкапывать породу?» «Это тоже наша забота. Мы найдем всех вольно отпущенных, каких только сможем найти. Платить будем по 25 центов за каждый выкопанный фут, включая извлечение камней». Мадлен покачала головой. Топпер явно растерялся. «Что-то не так?» «Безусловно, мистер Топпер. Вдоль всей реки множество черных семей буквально погибают от голода. И Монтроэл не исключение. Если вы намерены превратить мою землю в рудник, вам придется дать людям работу, которая того стоит. Скажем, по 50 центов за выкопанный фут». 50? Топпер побледнел. «Я не уверен». «Тогда, наверное, мне лучше поговорить с кем-нибудь еще. Вы упоминали о конкурентах?» «Мы что-нибудь придумаем, дорогуша». – скривился адвокат. «Мы обязательно что-нибудь придумаем. А пока вот, взгляните. Это предварительное согласие на сделку. Мне бы хотелось получить вашу подпись на нем прямо сейчас, до того, как будет составлен полный договор, удовлетворяющий обе стороны». Он взял из рук помощника сложенные листки бумаги и протянул их Мадлен с таким видом, словно это была карта дороги к Эльдорадо. Стараясь скрыть волнение, Мадлен просмотрела бумаги, написанные прекрасным почерком, но ужасно запутанным юридическим языком, еще более туманным из-за редких вкраплений латыни. Однако главную суть, как ей показалось, она уловила. «Попросите вашего помощника добавить строку о зарплате для рабочих, и я подпишу». «Но, насколько мы понимаем, понадобится и вторая подпись». «Нет, у меня доверенность на право подписи за Купера Мэйна». И она дрожащей рукой поставила подпись. «Ори, Ори, это радость, в которую трудно поверить. Наш смертный приговор, кажется, отсрочен. Чтобы отпраздновать это, я вечером пригласила всех в дом на рис с шафраном. Джейн принесла кувшин сладкого ягодного вина, которое давно хранила для особого случая. И до восхода луны мы смеялись, пели креольские песни и танцевали, как язычники». Сим дул в горлышко пустого кувшина, изображая целый оркестр. Все веселились, только жалели, что рядом нет Энди, но он сейчас далеко, занят важным делом. «А я тосковала по тебе. Когда я пишу эти строки, река за окном сверкает под лунным светом, как белый костер. Редко бывает так тепло в январе. Может, наша зима безысходности наконец заканчивается? Но что еще важнее, если в земле Монтроил действительно содержатся такие богатства, я наконец смогу осуществить свою мечту и заново отстроить наш дом». Ее разбудил стук лошадиных копыт в аллее со стороны речной дороги. Она набросила старый халат и выбежала из дому, чтобы посмотреть, кто приехал к ней в такой ранний час. К своему изумлению она увидела Купера, который как раз соскакивал со взмыленного коня. Все вокруг окутывал густой утренний туман. «Вчера в Чарльстоне к 10 вечера все было кончено. Теперь мы посмешище для всех». «О чем ты говоришь?» – сонно пробормотала она. «О твоем чертовом контракте с Бофордской фосфатной компанией. Очевидно, ты одна во всем округе не потрудилась выяснить, кто стоит за этой компанией». Адвокат сказал, что все они уроженцы Каролины. «Наглая ложь. Он единственный южнокаролинец среди них. А главный совладелец – Сэмюэль Стаут, сенатор от радикалов. Ты продала нас нашим злейшим врагам». Мне так и не удалось его успокоить. Он осыпал меня бранью, отказался от предложения позавтракать, грубо накричал на Пруденс и приказал мне отозвать подпись с официального договора, невзирая ни на какие юридические последствия. Я ответила, что подписала бы соглашение с самим чертом, если бы он мог спасти земли Мэйнов и дать пищу нашим людям. Тогда он обругал меня, сел на свою усталую лошадь и умчался. Боюсь, теперь он ненавидит меня еще сильнее, чем раньше. Февраль 1868-го. Конвент, как ожидается, продлится 60 дней. Как делегат, Энди получает $11 суточных и все, кроме $1, отсылает жене. По ночам он подрабатывает в Милхаусе и платит символическую сумму какой-то чернокожей семье, чтобы отсыпаться в их хижине. Джейн показала мне его последнее письмо. Оно написано простыми фразами, но абсолютно грамотно. Какая удивительная сила открывается в человеческом разуме, когда он получает свободу, чтобы развиваться. Энди Шерману казалось, что он никогда не напрягал так свой мозг и не учился так усердно, если только во время войны, когда его учительницей была Джейн. Каждое утро, когда он одевался, чтобы идти на заседание конвента, у него ныло все тело. После того, как ночью он мыл гостиничные полы, ползая на коленях, и таскал тяжелые чемоданы от кареты до номера. Несколько часов сна и единственная полноценная еда в день, которую он мог себе позволить, как-то еще поддерживали его силы. Но больше всего их подпитывал конвент и его собственное участие в нем. Когда он не понимал какое-то слово, фразу или мысль, он задавал вопрос председателю или товарищам по подкомитету. А когда получал объяснение и улавливал суть, то чувствовал себя как беззаботный мальчишка, проснувшийся солнечным летним утром. Некоторые делегаты то ли из робости, то ли из соображений момента пытались внести изменения в самый главный вопрос вновь рождавшейся Конституции, который касался права голоса. Они хотели ввести подушный избирательный налог в $1, а также обязательное условие грамотности, согласно которому человек, достигавший совершеннолетия к 1875 году, но не умеющий читать и писать, лишался бы права голоса. В жарких спорах против таких поправок некоторые чернокожие делегаты приводили доводы Юнионистской лиги. Правда, таких было немного. Большинство черных все еще испытывали благоговейный трепет перед своими белыми противниками или просто были слишком застенчивы и неуверены, чтобы высказывать свое мнение. Энди попытался убедить парочку таких скромников принять участие в дебатах, но получил лишь уклончивые отговорки. Энди обсудил эту проблему с Кардозо, чьим острым умом и выдающимися ораторскими способностями не переставал восхищаться. «Вы правы, Шерман. Как раз мы слишком заторможены. Только образование поможет это преодолеть. Однако, учитывая историю этого штата, я не верю, что к 75-му году действительно может заработать достойная система бесплатных школ. Я буду голосовать против поправок». Энди тоже высказался против, первый раз взяв слово на конвенте. Он очень волновался, но все же уверенно прочитал короткое заявление, которое снова и снова переписывал на клочке бумаги, пока оно не показалось ему удовлетворительным. «Джентльмены, я уверен, что право голоса в равной степени должны иметь все – мудрецы и невежды, грешники и праведники. А иначе сама идея всеобщего голосования ничего не значит». Первым вскочил и зааплодировал Рансье. Поправка об обязательной грамотности была отклонена 107 голосами против 2. А вот подушный налог с избирателей, который Кардозо едко заклеймил как первый шаг к возвращению власти аристократического элемента, прошел. 81 голос против 21. Работа началась. Весь округ Эшли наводнен рабочими, подрядчиками, служащими новых перерабатывающих заводов. После почти 3 лет хаоса и нищеты округ вновь полон энергии и надежд. Наши замечательные перспективы велят мне как можно скорее посетить Чарльстон. Мы наконец-то сможем освободиться от бремени долгов». Негры, жившие в Монтройл, так беспокоились о Мадлен, словно она была ребенком. Они слушать не хотели, чтобы она ехала в город одна. В конце концов она сдалась и выбрала Фреда. Было свежее февральское утро. Повернув на речную дорогу, они вскоре остановили фургон. В расчищенном поле за изгородью группа из 30 чернокожих работала лопатами. Шесты с ложками отмечали будущую канаву в 600 ярдов шириной и 1000 ярдов длиной, которую нужно было выкопать вокруг рисового поля, чтобы осушить его. 6 человек тащили на веревках огромное бревно, чтобы разровнять середину площадки. По этой дороге конные вагонетки со временем должны были увозить добытую породу. Мистер Топпер сообщил Мадлен, что почти вся земля Монтройл скоро покроется такими же площадками. Это была первой. Мадлен с гордостью смотрела на нее, когда неожиданно ее внимание привлекла какая-то яркая вспышка, похожая на отражение солнца в зеркале. Она повернулась и увидела всадника примерно в четверти мили от них, на дороге к Саммертону. По очертаниям приземистой толстой фигуры и сверкающим стеклам очков она узнала в нем Геттиса. Пару мгновений торговец неподвижно сидел в седле, как будто наблюдая за ней, а потом решительно дернул поводья, развернулся и быстро поскакал в сторону Саммертона. Мадлен вдруг почувствовала, что дрожит. От ее радостного настроения не осталось и следа. Дальше все было еще хуже. В Пальметто-банке на Брод-стрит лысый клерк мистер Кроу сообщил ей, что мистер Докинс будет занят весь день. «Но я писала о своем приезде», — сказала Мадлен. — Мне очень важно поговорить с ним. — По какому вопросу? — холодно осведомился Кроу. — Я хочу заплатить по закладной раньше, чем того требует банк. В Монтройл теперь будут добывать фосфаты, и у нас появится солидный доход. Я все подробно изложила Левероту в письме. — Мистер Докинс получил ваше письмо. Кроу особенно выделил слово «мистер», явно недовольный ее фамильярностью. Мне поручено передать вам, что совет директоров банка не склонен разрешать преждевременные выплаты. По условиям закладной мы вправе требовать, чтобы вы выплачивали свой долг поквартально. И как долго? Полный срок договора. Но это годы. Если вопрос в процентах, я готова их заплатить». Кролл с надменным видом отступил на шаг назад. «Это вопрос политики банка, миссис Мэйн». «Какой политики? Держать меня на поводке, который вы можете в любой момент оборвать?» «Вы имеете в виду продажу заложенного имущества?» «Да, это тоже ваша политика». «Будьте любезны, не так громко. Какая выгода Пальметта банку сейчас продавать Монтройл? Это ценная земля, и стоимость ее пока только растет». Он немного помолчал, а потом добавил. «Разумеется, в случае провала вашего предприятия право взыскания по закладной остается за банком. Но тогда пострадавшей стороной будет владелец, то есть мистер Мэйн. Уверен, вы не захотите поставить своего родственника в такое положение». Угроза была очевидной. Однако как же грубо и топорно выглядели их откровенные попытки взять над ней власть. Неужели весь штат, да и весь юг по-прежнему сходит с ума от африканизации? Но ведь они наверняка больше не боятся ни бунтов, ни тайных заговоров против собственности, ни насилия над белыми женщинами. Что же тогда? И вдруг чутье подсказала Мадлен истинную причину, пусть менее драматичную, но все же смертельно опасную для них – конвент. Новая конституция штата со всеми этими поправками о праве голоса и налогах могла напрямую затронуть деньги белых граждан штата. Знал ли Леверетт Докинс о том, что она хорошо знакома с одним из черных делегатов конвента? Наверняка знал. Кролл стоял за полированной дубовой стойкой с низкой распашной дверцей. Мадлен, раздраженная его грубым отказом и высокомерными взглядами нескольких кассиров, решительно направилась к дверце. «Я добросовестный клиент этого банка, мистер Кроу», – сказала она. «И меня не устраивают ни ваши объяснения, ни ваша грубость. Я намерена обсудить свой вопрос с Леверетом лично, занят он или нет». «Мадам, вы не можете!» Кроу схватился за дверь, удерживая ее. «Прошу вас уйти. Мистер Докинс хотел бы напомнить вам, что появление цветных в этом здании нежелательно». Мадлен отошла от стойки и быстро пошла к выходу. На ее глазах блестели слезы ярости. Мало-помалу потрясение от инцидента в банке проходит, но унижение и гнев нет. Март 1868-го. Разгоревшаяся недавно драма принесла с собой страшную путаницу. 2 месяца назад Сенат на закрытом заседании не сошелся во мнении по вопросу отстранения от должности мистера Стентона, после чего назначенный президентом генерал Грант подал в отставку, давая возможность Стентону вернуться в свой кабинет в военном министерстве. Джонсон тут же назначил на место Гранта генерала Лоренца Томаса, а Томас похвастался, что уберет Стентона силой, если понадобится. После этого Стентон в буквальном смысле забаррикадировался в своем кабинете и подписал приказ об аресте Томаса. И этот приказ доставили на бал «Маскарад». Весь этот фарс прекрасно подошел бы для либретто комической оперы, если бы вокруг него не разгорелись такие нешуточные страсти. Но они кипят, и волки, преследующие Джонсона, наконец-то загнали его в угол. Требование импичмента за особо тяжкие преступления и дисциплинарные проступки прошло в Палате представителей с существенным перевесом. Это беспрецедентное событие в национальной истории, и обе стороны просто осатанели. Стаут с его приспешниками называют Джексона архиизменником и настаивают на том, что он предал Линкольна, Конституцию, народ и так далее. Защитники президента утверждают, что он считал закон о занятии высших должностей неконституционным, поэтому действовал напрямую, не обращаясь за одобрением в Сенат. Радикалы требуют отдать его под суд. «Я просто поверить не могу, что президента могут так унижать. Но многие только рады». Вчера вечером Энди вернулся домой. Конвент завершился, проработав 53 дня, и теперь в апреле должны пройти специальные выборы для ратификации новой конституции и избрания представителей штата. Приехал Топпер с результатами проверки грунта. Я обвинила его в том, что он скрыл от меня правду о владельцах компании и ничего не сказал о Стауте. Он с холодной надменностью, которую я уже замечала в некоторых низкорослых мужчинах и многих адвокатах, увернулся от моих упреков, показав предполагаемые цифры дохода. Суммы просто пугающие. В округе царит оживление. По дорогам в любое время суток постоянно проносятся всадники, на прибрежных отмелях до поздней ночи горят фонари. Я подозреваю, что причиной такой активности стала избирательная кампания, а также приезд к нам большого числа земельных инспекторов, специалистов по горному делу и прочего народа. Впрочем, ничем из этого нельзя объяснить странные перемены в поведении вольноотпущенных. Почти никто из них больше не улыбается, и у всех на лицах я вижу тревогу. Я уже много раз замечала, как они начинают говорить между собой на быстром креольском наречии, чтобы их никто не мог понять. Но я-то понимаю. Теперь я совершенно уверена, они напуганы. Пруденс тоже это заметила. Но чем? Великий маг прибыл к ночи. В уединенной роще примерно в миле от Саммертона они воткнули в землю факелы, очертив ими круг, и подожгли. Жены и возлюбленные шили все необходимые регалии в соответствии с инструкциями, присланными ранее в письме. Невидимая империя не требовала какого-то определенного цвета балахонов и колпаков, поэтому по настоянию Дезмонта был выбран красный. Деньги на дорогую ткань дал Геттис из своих немалых доходов, которые теперь приносил магазин. Высокий и мускулистый генерал Натан Бетфорд Форест имел смуглую кожу и серо-голубые глаза. В его черных волнистых волосах и аккуратной бородке блестели седые пряди. На приготовившихся к обряду посвящения новичков он произвел впечатление человека, которому лучше не прикословить. Когда он представил им официальный экземпляр конституции клана и сообщил, что вступительный взнос составляет $10, никто не возразил. Новички выстроились в ряд. Вокруг шипели и дымились факелы. Гордо выпрямив спину, Форест обходил всех одного за другим, пристально глядя в глаза каждому. У Дезмонда от волнения даже закружилась голова. Джек Джоли держался с некоторым превосходством. Все-таки это был его старый командир. Геттис потел, хотя и не так сильно, как отец Лавуэлл, который то и дело бросал тревожные взгляды в наполненную стрекотом насекомых темноту за кольцом факелов. Один или два фермера, дополнявшие группу, узнали священника, которого каждое воскресенье видели в церкви. Форест начал инструктаж. «Это общество гуманизма, милосердия и патриотичности. Его происхождение и организующие принципы, объединяющие все это, подразумевают рыцарское поведение, благородные чувства и героический дух. Мне известно, что вы заранее заявили о верности этим принципам, поэтому я по приказу великого дракона, стоящего во главе королевства Каролина, задам вам 10 вопросов». Он обвел их суровым взглядом. «Состояли ли вы когда-нибудь в радикальной республиканской партии, юнионистской лиге или Великой армии республики?» «Организация, состоявшая из ветеранов армии Союза, принимавших участие в гражданской войне». «Либо разделяли их взгляды?» «Нет», — ответил хор голосов. «Искренне ли вы выступаете против равенства черных, социального и политического?» «Да». «Выступаете ли вы за власть белых?» «Да». «Предпочитаете ли вы конституционную свободу и правительство справедливых законов правительству насилия и гнета?» «Да». Так продолжалось почти час. После вопросов настал черед наставлений. «Мы охраняем слабых, невинных и беззащитных от беззакония и распутства грубых и жестоких безумцев. Мы помогаем обиженным, несчастным и обездоленным, и в первую очередь вдовам и сиротам тех, кто отдал жизнь за конфедерацию и правил. Все ритуалы, рукопожатия, шифры и пароли, равно как и история создания, атрибуты, тайные обряды и коммерческие секреты организации, не должны быть сознательно преданы. Виновный в совершении такого предательства будет наказан по нашим законам. Название организации никогда не должно быть написано ни одним из его членов. Для печатных объявлений всегда должен использоваться тайный знак – 1, 2 или 3 звездочки. Потом началось посвящение. Форест поднял с земли балахон и похожий на мешок колпак из блестящего сатина и торжественно протянул их Дезмонду. «Наделяю тебя титулом, правами и привилегиями великого циклопа данной пещеры, а также титулом, правами и привилегиями великого титана этого домена». Следующим был Джоли. «Наделяю тебя титулом, правами и привилегиями великого турка. Возлагаю на тебя долг помощи циклопу во всех делах и велю служить ему как преданный адъютант». «Слушаюсь, сэр генерал». Джоли принял от него облачение, и в глазах его сверкнуло предвкушение будущего удовольствия. Далее титулы получили великий монах, великий страж, великий волхв и великий казначей. В общем, должностей хватило всем. С огромной торжественностью и высоким чувством патриотизма, которого ему так не хватало в нынешней жизни, Десс надел красный балахон и колпак. То же сделали остальные. Факелы коптили и дымили. Генерал Форест оглядел стоявших перед ним людей, чьи лица были теперь скрыты за колпаками, и улыбнулся весьма довольный. «Вы новые рыцари нашего великого крестового похода», — сказал он. «Именно вам предстоит очищать от скверны вашу родную землю, где вы знаете всех ее врагов. И тогда, действуя сообща со всеми клавернами нашей невидимой империи, мы сметем с нашей любимой земли это обесцененное правительство отдельных зловредных людей». Десс облизнул губы и шумно выдохнул, всколыхнув ткань маски, висевшей под подбородком. Ему вдруг показалось, что он снова несет мертвое тело своего закадычного друга Ферриса Бриксхэма. Джоли представил, что он скачет на боевом коне и словно наяву услышал крики умирающих у форта Пиллоу. Гетти с растущим возбуждением думала о вдове Оримейна и о том, как они притащат ее на такую же заброшенную поляну, разденут до нога и подвергнут наказанию, которое выберут сами, прежде натешившись вдоволь. Десс словно услышал его мысли. «Отдельных белых людей, Рэндалл», – прошептал он, – «и одной белой женщины». Рабство и тюремное заключение за долги запрещены навсегда. Дуэли объявлены вне закона. Развод разрешен законом. Собственность замужней женщины более не может быть продана или обложена налогом за долги мужа. Судебные участки отныне называются кругами. Будет основана система бесплатных школ, открытых для всех и финансируемых на средства единого налога на движимое и недвижимое имущество. Железные дороги и богадельни также должны строиться на поступление от налогов, сбор которых отныне возлагается на муниципалитеты, города и поселки, округа и школьные округа. В милиции штата не должно быть отныне сегрегации по расам. Право на голосование предоставляется всем мужчинам, достигшим совершеннолетия, независимо от их расы. Избирательное право даруется всем мужчинам, достигшим возраста, независимо от расы или прошлого пребывания в рабстве. Ни один человек не должен быть лишен гражданских или избирательных прав за преступление, совершенное в то время, когда он находился в рабстве. Разграничение, исходя из расы или цвета кожи, в обоих случаях будет наказываться, и отныне все классы граждан смогут пользоваться равными во всех отношениях публичными, судебными и политическими правами. Выдержки из Конституции Южной Каролины 1868 года.